Глава 15. В 2 часа ночи особняк в Истхэмптоне был погружен в тишину. Дом площадью 18 000 квадратных футов располагался на участке в 12 акров между Ферзер-Лейн и Атлантическим океаном. На территории было устроено подобие парка, включающего в себя лужайки, поле для гольфа, искусственный пруд и беседку по стилю, напоминающую миниатюрный египетский храм. Сам дом представлял собой 3-этажное модернистское сооружение из бетона, стекла, стали и хрома и выглядел как клиника дантиста высшего класса. Большие окна из зеркального стекла невозмутимо мерцали в ночном воздухе, проливая теплый свет на гигантские лужайки вокруг. В тени каменного волнолома на пустом декабрьском берегу стоял человек и разглядывал дом в бинокль ночного видения. За его спиной ворчал и накатывал на берег зимний Атлантический океан. Луна зашла, и полоса слабого света под названием «Млечный путь» поднималась из-за океанического горизонта и образовывала арку над головой человека. В особняке, судя по его виду, царили тишина и спокойствие. Человек с биноклем остро чувствовал, что этот вид — всего лишь иллюзия. Он осмотрел подходы, этажи дома, окна, запомнил все подробности. Со своей наблюдательной позиции он не мог видеть первый этаж, но был хорошо знаком с планом дома, который обнаружил в до смешного открытой и незащищенной компьютерной системе Каттера Байквиста, знаменитого архитектора, спроектировавшего этот дом. Среди прочего, там были созданы программы автоматизированного проектирования, строительные чертежи, механические и электрические схемы, системы безопасности, водопровод, даже музыкальная система. Электронная система безопасности была относительно стандартной. Владелец, личность старомодная, доверял не электронике, а обученным и хорошо оплачиваемым человеческим существам, многие из которых были прежде солдатами специальных сил в Южной Африке и служили пользовавшимся дурной славой и ныне распущенным 8-м полку разведывательного спецназа. За свои 55 лет хозяин этого дома-крепости нажил себе множество могущественных врагов. Немало отдельных личностей и организаций очень хотели бы прикончить его, кто из мести, кто из желания заткнуть ему рот, кто просто, чтобы отправить послание. Вследствие этого его дом был хорошо подготовлен ко всякого рода вторжениям. После нескольких минут наблюдения за домом и окрестностями, человек с биноклем ощутил слабую вибрацию сотового в кармане. Прозвучало первое из череды подобных запланированных напоминаний, выверенных по времени. Операция началась. Человек заранее с военной четкостью, вплоть до секунды, распланировал свои действия. Он, конечно, думал о неожиданностях, и к ним тоже был готов, но всегда любил начинать, следуя плану, в котором каждый его шаг, каждая деталь были прописаны. Убрав бинокль в рюкзак, он проверил свой глок, спецназовский нож, навигатор. Он пока не спешил. План в своей начальной фазе развивался медленно и методично. Это уже потом, к концу, будет спешка, обусловленная одним слабым местом плана. У объекта имелась комната-сейф, находящаяся между его спальней и спальней его жены. Если тревога сработает слишком рано, то объект успеет спрятаться там, и тогда операцию придется прервать. Комната-сейф, судя по всему, была неприступной. Она представляла собой единственный укрепленный технологический элемент в простой, в других отношениях, системе. В дополнение к сложным электронным замкам она была оснащена множеством щеколд, и здесь опять сказывался старомодный подход. Хакнуть щеколду невозможно. Человек медленно двинулся по берегу, держась в тени, и вскоре оказался в дюнах. На нем была одежда из плотного черного шелка, открытые участки кожи были покрыты черным гримом. Для проведения операции он выбрал безлунную ночь буднего дня в конце декабря. Берег и город казались абсолютно мертвыми. Он беззвучно передвигался среди дюн, держась низких мест, пока не вышел на косогор, ведущий к особняку. Поросший кустарником склон заканчивался 9-футовой каменной стеной с железными пиками поверху, очерчивающей границы участка. По ту сторону стены шла густая живая изгородь из самшита, окружающая длинную, ровную, открытую лужайку, протянувшуюся к входному портику особняка. Человек провел рукой по стене. Поверхность камня была шероховатой и давала опытному скалолазу, каковым он и являлся, достаточно точек опоры для рук и ног, чтобы подняться наверх. Человек дождался второго вибрационного сигнала и затем в несколько простых движений забрался на стену. Он знал, что металлические пики наверху служат скорее для устрашения, чем для защиты, и что по вершине проходит невидимый инфракрасный луч охранной системы периметра. Перебираясь через стену, он специально действовал так, чтобы прервать инфракрасный луч. Человек спрыгнул на другую сторону, скрытое пространство между живой изгородью и стеной. Там он присел в темном уголке, невидимый в густой тени, и застыл в ожидании. Сквозь просветы в изгороди ему были видны просторная лужайка и фасад дома. Льющееся из окон сияние вкупе с несколькими со вкусом размещенными прожекторами вполне удовлетворительно освещали зеленую лужайку. Этот цвет был одновременно и благом, и проклятием. Вскоре человек услышал шаги двух охранников с собакой. Они шли в его сторону с дальнего края лужайки. Очередная вибрация телефона обозначила его оценку времени подхода этих двоих. Они прибывали, так сказать, точно по расписанию. Он не сомневался в корректности своего плана. Он знал, что сигналы прерванных наружных инфракрасных лучей нередко бывают ложной тревогой, поскольку нарушителями часто становятся животные. Последний сигнал, вероятно, тоже признают ложным. Но для пущей надежности он в течение нескольких последних ночей через неравные промежутки времени забрасывал на стену небольшой утяжеленный кусочек брезента, а потом стаскивал его назад так, чтобы прервать луч в этом самом месте, провоцируя рутинную проверку, которую он запрограммировал и на данный случай. Когда группа приблизилась к живой изгороди, он услышал частое дыхание собаки и раздраженное перешептывание двух охранников. Солдат спецназа обучают не говорить, а пользоваться только жестикуляцией. Еще он почуял запах сигаретного дымка. Эти люди расслабились. «Надеюсь, на сей раз скаут поймает эту животину», — сказал один из них. «Ну да, какую-нибудь долбанную белку». Собака неожиданно заскулила, она почуяла чужака. Один из охранников приказал собаке: «Скаут, иди и поймай ее, мальчик!» Они отпустили собаку, и та бросилась через просвет в изгороди прямо к чужаку, без всякого лая, без предупреждения. Собака, обученная убивать. Он приготовился, и когда собака прыгнула на него, нанес ей единственный размашистый удар спецназовским ножом по горлу, перерезав трахею. Животное, издав булькающий звук, задело его по касательной и рухнуло у его ног. «Эй, ты слышал?» — полголоса спросил один из охранников. «Скаут! Скаут! Назад, скаут, назад!» Тишина. «Какого хрена?» «Скаут, назад!» — прозвучало немного громче. «Может вызвать поддержку?» Да рано еще, бога ради. Он, наверное, понесся за белкой. Дай-ка я посмотрю. Человек услышал, как первый охранник шумом продирается сквозь живую изгородь. Он начал думать, что все это становится как-то уж слишком легко. Но дальше будет трудно, он не сомневался. Все еще окутанный тьмой, он присел в позе готовности к прыжку. Когда шум приблизился, он вскочил и вонзил нож охраннику в горло, сразу перерезав трахею так, что жертва не успела произнести ни малейшего звука. Оттолкнув плечом падающего охранника, человек ринулся через просвет в изгороди, как лайнбекер. Вырвался наружу и прыгнул на второго охранника, который стоял на открытом пространстве в 10 футах, покуривая всю ту же сигарету. Охранник с криком попытался выхватить оружие и даже наполовину достал пистолет из кобуры, когда незваный гость полоснул его по горлу спецназовским ножом. Охранник упал на спину, и человек приземлился на него сверху, получив струю артериальной крови в лицо. Пистолет, так и не выстрелив, отлетел в сторону. Налетчик остался лежать на дергающемся теле, пока оно не затихло. Какое-то время он выжидал, не двигаясь и вслушиваясь в тишину. Все произошло ярдах в 300 от дома, достаточно далеко, чтобы в темноте никто ничего не заметил. Маловероятно, что прерванный крик охранника был кем-то услышан. Дом был оснащен прожекторами, которые включались в случае общей тревоги или появления постороннего, но ничего такого не случилось. Убедившись, что тревога не объявлена, незваный гость встал с мертвого охранника, опустился возле него на колени и обыскал тело, забрав рацию, 2 магнитных ключа, фонарик и шапку. Он включил рацию. Она была настроена на 15-й канал в диапазоне ультракоротких волн. Поставил ее в режим приема и засунул себе за пояс. Пистолет оставил валяться на земле, шапку надел, а магнитные ключи убрал в карман рубашки. Он схватил труп за ноги и оттащил за изгородь туда, где лежал первый охранник, после чего направился на запад, держась между живой изгородью и стеной. Добравшись до угла участка, он повернул на север и прошел, судя по показаниям навигатора, 500 ярдов. Теперь он находился с другой стороны дома, и ему оставалось пройти всего 150 ярдов лужайки. Он дождался слабой вибрации таймера на своем сотовом, сообщившего о следующей фазе. С началом вибрации он поплотнее натянул шапку мертвого охранника и зашагал по траве, целеустремленно двигаясь вперед и освещая себе путь лучом фонарика. Если вблизи шапка никого не могла одурачить, то на расстоянии она действовала неплохо. Налетчик почти весь был залит кровью и знал, что как только другие собаки почуют его, они тут же взбесятся. Но этого не должно было случиться, если ветер, дующий с востока, не переменится. А он, судя по метеорологической карте, не должен был перемениться в данное время. Незваный гость незамеченным преодолел открытое пространство и слился с кустарником, растущим вдоль боковой стены дома, как раз в тот момент, когда еще один охранник с собакой появился из-за угла со стороны фасада и зашагал по траве. Движение воздуха все еще благоприятствовало злоумышленнику. Он дождался в темноте, когда охранник и собака пройдут мимо и завернут за угол, а потом скользнул между кустами и домом к краю выложенного плиткой патио с бассейном в центре. Вдоль одной стороны патио тянулась длинная пергола, и под ее укрытием он добрался до маленького домика, где размещался насос и фильтры бассейна. Дверь была заперта, но замок здесь был стандартный для таких сооружений, а значит примитивный. Человек вскрыл его отмычкой и вошел в тесное темное пространство, прикрыв за собой дверь, но не до конца. Телефон снова завибрировал. Человек поднес рацию к губам и вытащил маленький магнит. Потом нажал кнопку передачи, держа магнит у микрофона. «Я возле бассейна», — прошептал он. «Тут большая змея, нужна помощь». Его голос, приглушенный помехами, создаваемыми магнитом, звучал почти неразборчиво. «Что там про змею?» — раздался ответ. «Не понял, повтори». Он повторил сообщение, чуть отведя магнит от микрофона, чтобы уменьшить уровень помех. «Понял, кто говорит?» — послышалось из динамика. Вместо ответа он передал одни помехи. «Хорошо, иду к тебе!» Незваный гость знал, что к нему придет ближайший охранник, человек с собакой, которого он только что видел. Как он и предполагал, человек с собакой на поводке появился из-за угла и остановился, обшаривая фонариком землю. «Эй, ты где? Преториус, это ты?» Он оставался в кабинке, ждал. «Сукин сын!» — пробормотал охранник, а потом сделал именно то, что и ожидалось. Спустил собаку с поводка и приказал. «Иди и найди змею! Найди ее!» Собака, почуяв человека в кабинке, естественно, стрелой устремилась туда, где ее ждало острое лезвие спецназовского ножа. Собака беззвучно упала на землю. «Сэдди! Сэдди! Что за черт?» Охранник вытащил пистолет и, сжимая его в руке, побежал в кабинку, где его ждал тот же нож в горло. Человек упал, но пистолет выстрелил. Вот оно, неудачное развитие событий. Тревога будет поднята преждевременно. Но, зная психологию своего объекта, мачистские инстинкты этого человека, брутальную крутость, презрение к трусости, налетчик был уверен, что один выстрел не заставит его спрятаться в сейфе. Нет. Он возьмет пистолет, вызовет охрану, выяснит, что происходит, и останется на месте, по крайней мере, пока. Незваный гость далеко продвинулся в своем плане, уничтожив двух собак и трех охранников, ровно половину службы охраны. Но теперь он должен был действовать быстро, прежде чем оставшиеся обнаружат масштаб своих потерь, организуются и сомкнут оборонительные ряды вокруг объекта. Все эти размышления заняли в голове налетчика не больше секунды. Он схватил рацию умирающего охранника и перепрыгнул через тело, которое все еще дергалось и булькало. Вытащив из кармана другой магнит и кусок липкой ленты, он придавил кнопку передачи на рацию умирающего и бросил ее на лужок. Звук выстрела, конечно, насторожил других охранников, и его рация захлебывалась от вызовов. Охранники пытались связаться друг с другом, определить местонахождение каждого и понять, не отсутствует ли кто-нибудь. С помощью магнита и ленты он, по крайней мере, заглушил их основной канал громкими помехами. То же самое он сделал и со второй, имевшейся у него рации, заглушив на сей раз вспомогательный экстренный канал. Это как минимум на несколько минут посеет смятение, пока оставшиеся охранники не найдут и не согласуют между собой чистый канал. Несколько минут. Большего ему и не требовалось. Вспыхнули прожектора, завыла сирена. Нужно было поторапливаться. Прятаться больше не имело смысла. Он схватил стул на веранде и разбил стеклянные раздвижные двери, включив еще одну тревожную систему, потом запрыгнул внутрь через осколки, пробежал через гостиную к лестнице и понесся на второй этаж, прыгая через две ступеньки. «Эй!» — раздался у него за спиной крик охранника. Он остановился, развернулся, упал на одно колено и выстрелом из глока снес верхнюю часть головы охранника, затем уложил второго, который выскочил из-за угла вслед за первым. Пять охранников, две собаки. Он побежал по коридору второго этажа к двери в спальню объекта. Она была сделана из стального листа. и, как он и предполагал, оказалась запертой. Из рюкзака он достал заранее приготовленный пакет пластиковой взрывчатки с детонатором и прилепил его на замок, забежал за угол и вошел в спальню жены. Хозяева недавно развелись, и стальная дверь в ее спальню, как и ожидалось, стояла широко открытой. Комната-сейф располагалась между спальнями объекта и жены, и у каждого была своя дверь внутрь. Дверь комнаты-сейфа находилась за панелью, которую он тут же распахнул. Дверь оказалась закрыта, но замки еще не заперты полностью, и их можно было отпереть, в отличие от огромной стальной двери в спальню объекта, одним зарядом пластита. Злоумышленник разместил второй заряд на двери в комнату сейф со стороны спальни жены, отошел на безопасное расстояние и при помощи дистанционного взрывателя одновременно привел в действие капсулы обоих зарядов, так что взрыв прозвучал как одиночный. Заряд на стальной двери спальни был недостаточно мощным, чтобы дверь открылась, и цель состояла лишь в том, чтобы до смерти напугать хозяина. Но заряд на двери комнаты сейфа был мощнее, а потому смог открыть запертую, но незащищенную дверь. Налетчик проскользнул в комнату сейф, наполненную дымом. Свет был выключен. Налетчик быстро занял позицию рядом с дверью в дальней стене маленькой комнаты, то есть рядом с дверью, ведущей в спальню объекта. Почти сразу же он услышал, как заскрежетали замки, и объект ввалился внутрь в ужасе и смятении, вызванном неэффективным взрывом, прозвучавшим за дверью его спальни. Человек повернулся, закрыл дверь и запер задвижки, потом пошарил по стене, нашел выключатель и включил свет. И уставился на налетчика, уже находившегося в комнате сейфе. Глаза объекта широко распахнулись. Да, он только что запер себя в комнате наедине с человеком, который вот-вот должен был стать его убийцей. Налетчик в полной мере оценил иронию момента. На объекте были только трусы, его волосы растрепались, выпученные глаза налились кровью, обвислые щеки дрожали, живот торчал тыквой. От него пахло перегаром. «Мистер Виктор Алексеевич Богачев, я полагаю?» Жертва в ужасе уставилась на него. «Что? Кто вы? Бога ради, почему?» «А почему бы и нет?» — сказал злодей, поднимая свой спецназовский нож. 2 минуты 15 секунд спустя налетчик забрался на каменную стену и спрыгнул вниз на другой стороне. Он слышал доносящийся из дома вой нескольких тревожных устройств, а еще дальше звук сирен приближающихся полицейских машин. Выходя, он убил последнего охранника, но по доброте своей пощадил собаку, которая оказалась умнее людей и упала у его ног, дрожа и скуля, обмочилась и так спасла себе жизнь. Он помчался по берегу к каменному волнолому, по которому пробежал дальше, туда, где между двумя большими валунами стоял маленький скоростной катер. Его тихий четырехтактный двигатель все еще работал вхолостую. Убийца кинул свой потяжелевший рюкзак в катер, запрыгнул сам, осторожно нажал рычаг управления двигателем и направил судно в черный колышущийся Атлантический океан. Пока он, набирая скорость, устремлялся в ночь, в его голове теснились приятные мысли о том, какую мизансцену только что обнаружили полицейские, которые прибыли на территорию и начали ее обследовать.